Через 5 минут они остановились у кафе «Де ла Аль». По дороге Марк, стараясь перекричать дождь и ветер, успел рассказать, как он, временно забросив сеньора де Пьюзе, взял на прокат велосипед, чтобы прокатиться по округе, и напротив кемпинга и супермаркета обнаружил потрясающую штуку. Какая-то машина высотой 4 метра, потрясающая громада из железа и меди, каждая деталь на своем месте, сплошные рычаги, шестеренки, поршни, шайбы, и все это совершенно бесполезное. Он стоял перед странной машиной, разинув рот, и кто-то из местных, проходя мимо, показал, как она работает. Он нажал на какую-то рукоятку внизу, и гора пришла в движение. Работал каждый поршень. Все части этой махины забирались на 4-метровую высоту и падали вниз по бокам. «И все для чего? Держу пари, что не угадаешь!» — кричал Марк, повернув голову к багажнику. «А все только для того, чтобы в конце концов один рычаг рухнул на рулон бумаги и напечатал: «Нет ничего невозможного! Сувенир из Порникуля». Местный сказал, что бумажку можно забрать, это бесплатно, она таких сотни выдает. Тогда Марк стал крутить ручку и получил кучу афоризмов и сувениров от Порникуля. «Вы почти у цели, сувенир из Порникуля». Потом: «Не стоит преувеличивать, сувенир из Порникуля». А еще: «Почему нет, сувенир из Порникуля». Затем: «Блестящая мысль, к чему столько ненависти? Нет, не угадал». И другие. Какие именно, он уже не помнит. Уникальная машина. Под конец Марк понял, что нужно мысленно задать себе вопрос, а машина будет за оракула. Он не мог выбрать между вопросами: закончу ли я в срок исследование счетов сеньора де Пьюзе, который показался ему мелочным, и полюбит ли меня какая-нибудь женщина, но решил, что если ответ будет нет, то лучше этого не знать, и задал простой, ни к чему не обязывающий вопрос: существует ли Бог? «И знаешь, что она мне ответила?» — спросил Марк, все еще сидя в седле, когда они подъехали к кафе. «Задайте вопрос снова. Сувенир из Порникуля. А еще знаешь что? Этот чудный никчемный аппарат сделал Севран. Там есть подпись: Л. Севран, 1991 год. Хотелось бы мне такую штуку, громадную и нелепую, которая выдает уклончивые ответы на глупые или невысказанные вопросы». «Ладно, помечтали и будет. Смотри, полиция приехала». «Хорошо, подождем их. Или нет? Пиво отменяется, идем к Севранам. Раз полиция задержалась, поговорим раньше с ними. Поехали».